Глава 26. К началу сентября силы Стеллы неожиданно кончились. Силы кончились, а процесс реабилитации Артура еще даже толком не начался. Возможно, им всем было бы легче, если бы Капестеренский вел себя как-то иначе, но он был настолько упрямым, несносным, невыносимым. Стелла училась выживать в этой новой реальности, взвалив все, что могла, на свои хрупкие плечи. Она целеустремленно двигалась дальше. Беременность, врачи, работа, Сашка, Каркуша, отчаявшаяся свекровь, собаки, заросший сорняками огород. И, конечно, Артур. Хмурый и такой далекий, что у нее порой опускались руки. Стелла могла мириться со всем чем угодно. С его злостью, с его отчаянием, с его настойчивой и спешной попыткой встать на ноги. К чему она не была готова, так это к его абсолютной отстраненности и равнодушию. Они капля по капле вытравливали из сердца женщины надежду на лучшее. Ей выть хотелось, глядя в его пустые, безразличные глаза. Ей хотелось волком выть. Капестеренского выписали через 2 недели после случившегося несчастья. К тому времени у него уже частично возобновилась подвижность, и даже врачи не сомневались в его полном восстановлении. Казалось бы, радоваться надо, но Артур слушал их речи отчужденно и безучастно смотрел в окно. А Стелла, она просто старалась быть сильной. «Зачем ты меня перевезла к себе? Здесь нам будет удобнее, чем в твоей высотке. Ты на прогулку в любой момент сможешь выйти, и мне полегче будет. Мужчина в доме». «Мужчина?» Капестеренский бросил на нее короткий нечитаемый взгляд и, отвернувшись, горько рассмеялся. Правда, насчет того, где они будут жить, больше не спорил. Уже потом Стелла поняла, чем была вызвана такая покладистость. В ее доме был оборудован небольшой спортзал, который мог бы быть достаточно неплохим подспорьем в реабилитации Артура. Этот факт для него и оказался решающим. Из зала Артур практически не выходил. Он с маниакальным упорством повторял упражнение за упражнением, в отчаянной попытке встать поскорее. А ей кричать хотелось. Ведь ему ни в коем случае нельзя было так сильно себя нагружать. Капестеренский загонял себя этой бессмысленной спешкой, и Стелла не могла его вразумить. Не могла, хоть и старалась. «Послушай, ты ведь делаешь только хуже. Но если мне не веришь, послушай Степана. Он врач. Мне осточертела эта коляска. Я не инвалид!» «Я понимаю тебя, мой хороший!» Стелла обняла висящего на брусьях Артура и прижалась губами к его спине. «Но так ты только все испортишь!» Капестеренский выдохнул, низко опустил голову и прошептал. «Я не могу сидеть без дела. Эти мысли. Их становится слишком много в моей голове. Я каждый раз возвращаюсь в тот день и думаю, мог ли справиться лучше, мог ли обойтись без жертв». У Стеллы перехватило дыхание. Сердце мучительно сжалось и больно ударило по ребрам. Он впервые заговорил о том, что чувствует. Впервые за столько времени. «Ты сделал все, что мог», — отрезала резко и щемячей нежностью погладила его взволнованно вздымающуюся грудь. «Послушай, что говорят все эти люди. Десятки людей, которых ты спас. Которые приходили в больницу и приносили цветы и записки». «Я не смог их прочитать. Не нашел в себе силы». «Значит, пока не время», — отрезала Стелла, помогая своему мужчине вернуться в кресло. Он потом снова закрылся. Его не хватило надолго. Но Стелла уже поняла, что ей следовало предпринять. Поэтому однажды, будто бы, между прочим, притащила с работы стопки бумаг, до которых никак не доходили руки, и разложила их перед Артуром. «Я тут подумала, что тебе, наверное, скучно сидеть без дела, а мне как раз помощь нужна». «Помощь?» Стелла проигнорировала показательно равнодушный тон Капестеренского и с энтузиазмом кивнула головой. «Мы застопорились в вопросе переоборудования зала на Соловьяненко. Вот. Посмотри планы, изучи отчеты, промонитор рынок товаров, найди, где получше условия, Здесь вот прайсы». «Я ни черта в этом не смыслю», – растерялся Капистеренский. «Ты управляешь самолетами, Артур, так что и с этим справишься, если перестанешь ныть. Да и я всегда под рукой. Можешь спрашивать, если что непонятно. Телефоны менеджеров, с которыми мы обычно сотрудничаем, тоже находятся в папке». «Ныть», – она так и сказала. «Если ты перестанешь ныть». Артур осторожно спустил ноги с кровати, нашарил костыли и, с трудом передвигая ногами, двинулся прочь из спальни. Из-за его проклятой спины они были вынуждены переселиться на первый этаж. Он ненавидел все эти перемены, ненавидел хаос, который привнес в размеренную беззаботную жизнь Стеллы. Видит Бог, он не так представлял их совместный быт. Уйти бы прочь. Поступить по-мужски. Отпустить, не ставя перед выбором, как поступил бы любой нормальный мужик. А он не мог, не мог без нее, а потому было так страшно. Артур не знал, сможет ли вернуться к работе пилота, у него вообще не было уверенности в завтрашнем дне. Что он может ей предложить, если останется безработным? Он ведь ничего больше не умел. Самолеты были его страстью, они же были его единственным источником дохода. Хорошего дохода, кстати сказать. А у него намечалась семья. У них вот-вот сын родится. А потому неизвестность убивала. Эта самая неизвестность капля по капле разъедала душу. Артур до дрожи в коленях боялся, что не пройдет врачебную комиссию, что останется за бортом жизни, уже познав ее упоительный вкус. Он боялся этого практически так же, как своей мужской несостоятельности. Капистеренский упал на диван и устало растер глаза. У него не вставал. Он уже и ходить потихоньку начал, а там ничего. Что может ударить по мужчине сильнее, чем это? А главное, как найти в себе силы ей все объяснить? Чтобы хоть как-то отвлечься, Артур сосредоточился на поручении Стеллы. Хотелось и ей, и себе доказать, что сможет, что справится. Поэтому первым делом с утра поехал посмотреть на вверенный ему объект. Прошелся по залам. Заглянул в подвал, включил на полную систему кондиционирования, проверяя ее работу. Осмотрел каждый из снарядов, хмурясь и делая пометки в небольшом блокноте, который предусмотрительно захватил с собой. Стелла стояла в стороне, поигрывая брелоком от ключей, и никак не комментировала его действия. В молчании вернулись домой. А там мать нагрянула. Вот в чьем присутствии он сейчас меньше всего нуждался. «Ох, сыночек, не бережешь ты себя. Тебе отдыхать больше надо, а ты мотаешься. Вот где вас носило?» «По работе отъезжали. Стелле нужна помощь». «Но как же? Стеллочка, ему же...» «Пора найти себе занятие по душе». Перебила причитание свекрови Стелла, а та открыла рот, чтобы что-то ей возразить, но так и не произнесла ни слова. «Уже возникли какие-нибудь идеи?» Артур вскинул на Стеллу внимательный взгляд. «Да так, появились некоторые соображения». «Поделишься?» «Первым делом я бы отрубил руки менеджеру, который отвечал за закупку тренажеров». «Это почему же?» «Потому что без рычага, в который обычно упираешься ногой, вывести загруженный по максимуму снаряд в рабочее положение можно только вывихнув плечо. Хочу, чтобы этот придурок почувствовал, как это». «Артур!» — ахнула Надежда Анатольевна, а Стелла лишь рассмеялась. — Ты прав. Что-нибудь еще? — Внизу тренажеров есть отверстия, возможно, более известные тебе как дырки. В них можно вставить болты и прикрепить всю эту хрень к полу, иначе однажды кого-нибудь просто убьет. — Согласна. Но снаряды мы открепили, когда закрыли зал на ремонт. Теперь пришла очередь Артура кивать. — Уже легче. Тогда перейдем к беговым дорожкам. А что с ними не так? Искренне заинтересовалась Стелла. Не так? Да все. Эти бесконечные ряды дорожек, на которых девки рисуются. Грудь подпрыгивает, капли пота струятся по подтянутым животам. Красиво, не спорю. Вот только напротив, обычно в углу, человек 20 здоровенных мужиков ютятся возле стойки с гантелями, потому что им негде развернуться. Стелла рассмеялась в голос, провела рукой по отросшему ежику его волос, расслабившись впервые за долгое-долгое время. «Ну и чего ты ржешь?» «От счастья! А ты чего хмуришься?» Стелла дурашливо провела по сосредоточенной складке между его бровей. А он, несмотря на то, что многое бы отдал, чтобы снова научиться смеяться, невольно еще сильнее нахмурился. Отстранился, схватил свои проклятые костыли, отошел к окну. У него так много всего внутри кипело, стольким хотелось с ней поделиться, сбросить с себя изматывающий душу груз. Рассказать все как есть, содрать по-живому кожу, вывернуть душу наизнанку. Но почему-то все его страхи вылились в один странный вопрос. «Если моих крыльев не станет, то как я буду летать?» Стелла окаменела, выпрямила руки по швам, судорожно сжала кулаки. «Это все, что тебя волнует?» — тихо спросила она. «Крылья? Так их можно купить. И знаешь, если это сделает тебя счастливым, я куплю тебе чертов самолет». С оглушительным грохотом за Стеллой закрылась дверь. Артур вздрогнул. «Никогда бы не подумала, что ты можешь быть таким эгоистом», прокомментировала случившееся Надежда Анатольевна. «Вот куда она подалась, взволнованная, в ее положении?» Артур тоже заволновался, выглянул в окно, но успел только проводить взглядом задницу ее удаляющегося Мерседеса. «В каком положении?» – переспросил на автомате, шаря в карманах в поисках телефона. «Она беременная, дурит и башка, носится с тобой, пылинки сдувает. Боится рассказать, чтобы, не дай бог, Артурчик не распереживался. А ты кроме себя ничего не видишь. Тьфу!» Ноги Артура подкосились. И полученная травма здесь была совершенно ни при чем. «Что ты сказала?» – переспросил он у матери, силой выталкивая царапающие горло слова. «Малыш у вас скоро родится, а ты?» – пожилая женщина взмахнула рукой и расплакалась. О том, что дошла до ручки, Стелла поняла только в офисе. «Стелла Владимировна, да, у вас разные туфли. Это так задумано или...» Стелла метнулась взглядом к собственным ногам и истерично рассмеялась. Теперь ей стало понятно, почему на нее так странно смотрели и в офисе Георгия Васильевича. На левой ноге у нее красовалась фиолетовая лодочка от Джимми Чу, а на правой – красная босоножка от Ив Сен-Лорана. В спешке выбегала из дома. Улыбаясь из последних сил, пояснила Стелла. Опустошенная вошла в кабинет, стащила туфлю, наклонилась, чтобы растянуть босоножку, да так и замерла. «Как ты сюда попал?» Нашлась, наконец, шлепая босыми ногами по идеально натертому паркету. «Ник подкинул. Ты была права, он неплохой парень». Капестеренский взволнованно растер ладонью лицо и решительно добавил. «Я должен тебе кое-что сказать». «И это не могло подождать до вечера?» «Нет, не могло. Иначе бы ты наделала глупостей. Например, и правда, купила бы самолет». «Я уже почти решила этот вопрос», — вздернула подбородок Стелла. «Я знаю, мне звонил Георгий Васильевич, с которым, как я понимаю, ты консультировалась на предмет покупки». Неверяще, качая головой, пробормотал Артур. «Доложил, значит», — хмыкнула женщина. «И что же он тебе сказал?» «Ничего нового на самом деле. Несколькими часами ранее мне это все уже озвучили родная мать и дочка». «Я идиот золота. Полнейший придурок». «Даже как-то не хочется спорить». Подбородок Стелла взмыл еще выше. Но в ее позе не было ни капли надменности. Просто таким образом она не давала слезам пролиться. «Сильная женщина. Его». С губ Артура слетел испуганный смешок. Руки дрожали. Так сильно ему хотелось прижать Стеллу к себе. Потеряться в ней. Выпустить свою кровь, наполнив любовью вены. «Я дурак», — повторил как попугай. А взгляд между тем, как приклеенный, скользил по ее совершенному телу, по ее животу, скрытому от посторонних хитроумным кроем летнего платья. «Дурак», — в очередной раз согласилась Стелла. «Ага. Ну, так и ты недалеко ушла». Неожиданно резко сменил тон Артур. «Что?» «Как ты могла подумать, что, говоря о крыльях, я имел в виду чертову железяку? Как тебе такое в голову взбрело после всего, что у нас было? А что я должна была подумать?» «Что угодно, но только не это!» Артур орал. А Стелла, которая никогда раньше не слышала, чтобы он повышал голос, напротив, притихла, как мышка, с неким недоверием даже наблюдая за любимым мужчиной. «Я ведь о тебе говорил, золото! О тебе! О том, что сдохну, если ты меня бросишь! Не выживу! Потому что, мать твою, ты! Ты мои крылья! Я же без тебя! Я как жил, не помню!» «Артур!» Стелла сделала шаг, другой, стремительно преодолела комнату, влетев в его крепкие объятия, вытирая слезы его рубашкой, осыпая голодными поцелуями. «Я без тебя не могу. Я люблю тебя, золото. Люблю. Только не плачь, ладно? Только не плачь». Бормотал бессвязно, не замечая даже, что и самого уже прорвало. «Ну, чего ты плачешь, моя хорошая, а? Ты что-то говоришь?» «Говорю», — шмыгнул носом Стелла. «Говорю, что ты мастер аллегории Капестеренский. Недоценила я тебя как-то». Артур рассмеялся сквозь слезы, зарылся носом в одуряюще пахнущие локоны, уверенно накрыл ладонью округлый животик Стеллы и в этот невозможный, самый трогательный и душещипательный момент своей жизни ощутил самый прозаичный стояк.